Как и следовало ожидать, ее ответ носил оборонительный характер. «Да, это так. Ну и что?» Он не обратил внимания на прозвучавший в ее словах вызов. «Работаете на погрузчиках и подъемниках. Что-то в этом роде?» «Это все, что я смогла получить. Я сойду с ума, если всю жизнь буду жить на подачке. Как бы то ни было, это удерживает меня от мыслей обо всем. Выходные дни гораздо хуже. Слишком много времени для мыслей. Мне лучше чем-нибудь заниматься. И вам нравится такая работа? Вы пытаетесь пошутить?» Он возился с застежкой своего чемоданчика. «Может быть, это не все, что вы можете получить. А что, если я скажу, что могу помочь вам снова стать офицером, получить обратно свою лицензию, и что компания согласна возобновить контракт с вами? Больше не будет ни возни с комиссией, ни споров. Официальный выговор будет изъят из вашего дела. Бесследно. Если кто-то заинтересуется, вы были в длительном отпуске. Совершенно нормально после долгих лет службы. Все будет так, словно ничего не случилось. Даже величина вашей пенсии не изменится. А как насчет внесолнечной колониальной администрации и страховой компании?» «Ну, со страховой компанией все решено. Закончено и сделано. Она остается в стороне. Поскольку в вашем личном деле ничего не появится, вы для страхователей представляете не больший риск, чем тот, который был до вашего последнего полета. Но что касается ВКА, они бы хотели видеть вас в составе спасательной экспедиции. Об этом уже позаботились». «Если я полечу». «Если вы полетите», — кивнул он, слегка наклонившись к ней. Он не упрашивал. Это гораздо больше походило на уговоры опытного продавца. «Это второй шанс, малыш. Большинство из тех, кто попадал в поле зрения комиссии по расследованию, не имел возможности вернуться на свое место. Если все дело только в этом проклятом спутнике связи, то все, что вам придется делать, это сидеть в своем уютном уголке и читать книжку, пока техники производят ремонт. Читать и подсчитывать, сколько вы получите за время, проведенное в гиперсне. После этого вы сможете вычеркнуть из памяти все неприятности и вернуться на то место, которое вы привыкли занимать. Полная оплата, полное пенсионное обеспечение, работа. Я видел ваше дело. Еще один длительный полет, и вы можете получить удостоверение капитана. Для вас сейчас лучше всего посмотреть в лицо своему страху и преодолеть его. И вы снова будете на коне. Обойдитесь без меня, Берг, — холодно сказала она. У меня есть результаты тестирования психики в этом месяце. По его лицу скользнула улыбка, но тон стал более решительным. Отлично. Ну, давайте разберемся. Я читал оценку вашей психики. Вы просыпаетесь каждую ночь, скомканные простыни, тот же кошмар снова и снова. Нет. Мой ответ – нет. Она убрала обе чашки, хотя ни одна из них не была пуста. Это была форма прощания. А теперь уходите. Пожалуйста. Извините меня. Только уйдите, пожалуйста. Двое мужчин обменялись взглядами. Выражение лица Гормана невозможно было понять, но она чувствовала, что его отношение изменилось от любопытства к презрению. Ну и черт с ним. Что он знает? Берг сунул руку в карман, достал полупрозрачную карточку –